Послесловие. Гонка продолжается. Оказалось, что писать книгу — это как войти в трейд или в трейдинг. До конца не можешь быть уверенным, чем все закончится и куда выведет. И не станет ли ее написание залипанием в убыточной позиции. С книгой, как и с трейдингом, надо войти в гармонический резонанс. И автору, и, пожалуй, слушателю. Для каждого слушателя, думаю, где-то есть его книга, а для каждой книги, может быть, есть свой слушатель. Это я себя так утешаю на случай, если эта книга не нашла в вашем лице своего слушателя. Не зашла, как сейчас принято говорить. И еще я себя утешу тем, что если вы не зарабатываете на бирже и вам не пришлось по душе то, что я пытался сказать, то, может быть, не книга так уж плоха, а просто вам стоит еще раз ее переслушать и что-то изменить в вашем трейдинге. Примечание. В том, что у вас нет моего опыта, ваш гандикап передо мной, ведь вы не обременены при этом и моими догмами, рамками и комплексами. Конец примечания. Или вовсе отказаться от него. Пускай этот пилотон едет без вас. Примечание. Пилотон — основная группа гонщиков в спортивной гонке. Конец примечания. Следующая моя книга может называться «Как мы зарабатываем больше, чем теряем на бирже», но резонно ее будет предлагать вашему вниманию после выигрыша одного из этапов гонки, например, который называется «Лучший частный инвестор». Конец книги. Читал Максим Доронин.